Держите все в одном экземпляре. Бывают ситуации, когда люди держат кучу копий в разных местах, боясь их потерять. Хаотично редактируют и перетасовывают файлы везде, где эти копии есть. И в результате запутываются, где у них новая версия, где старая, нужно ли это хранить, где теперь это все искать. Особенно часто возникают проблемы с фотографиями со всевозможных устройств, которые мы частично копируем, частично нет, и в результате мы не можем совершенно точно сказать, можно удалить это фото с телефона или оно уникально. Но такая же ситуация бывает и с другими видами документов. Например, мы храним все копии рабочих файлов, вместо того, чтобы выделить среди них одну, самую свежую и самую правильную. У меня ноутбук, нетбук, телефон, фотоаппарат, диктофон, 6 флешек, 2 выносные памяти, закладки в нескольких браузерах и 2 активных электронных ящика. И везде нужная информация. Только ее там невозможно найти. Беда в том, что я боюсь потерять дорогую информацию и копирую ее несколько раз, и потом забываю, где что находится. Чаще всего я точно знаю, нужная мне сейчас фотография, книга, заметка и так далее существует, но отыскать ее невозможно. Самый простой способ сохранять контроль над документами – хранить их в определенном месте и в единственном экземпляре. Это важно для контроля над ситуацией. Так вы используете только самую новую версию файлов, свеженьких, как пирожки с хрустящей корочкой. С боязнью лишиться всех документов сразу помогают же нам справиться резервные копии, и они же бэкапы. Файлы из резервных копий не нужно редактировать, у них другая функция. Поэтому у вас никогда не появится 5 вариантов одной папки. При этом бэкапы всегда готовы прийти на выручку, если вы, например, разбили смартфон во время веселой вечеринки. Подробнее об этом можно узнать в главе «Знакомимся с резервным копированием». Я имею в виду копирование, а не вечеринки.